Добрый вечер. Давайте мы встанем с вами. Возьмем время, несколько минут мы помолимся. Вы что-то ожидаете от Бога? Вы помните, я вам рассказывал историю про женщину, которая хотела чудо в тот день? Помните, да? И было 9 вечера, я ей говорил, что у вас еще 3 часа, чтобы чудо получить. Очень важно, чтобы мы с вами ожидали от Бога. Ожидали и чудес в нашей жизни, и ожидали, что Бог через нас будет служить другим людям. Аминь. Давайте помолимся. Отец дорогой, мы благодарим Тебя за этот вечер. Мы благодарим Тебя, что Ты с нами, что вера наша не тщетна. Мы благодарим Тебя, Отец, что все, что Ты сказал в Своем Слове, мы принимаем безоговорочно. Мы принимаем как то, что нам принадлежит. Все обетования, которые Ты дал нам в Своем Слове, это наши обетования, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы, Господь, ожидаем действия Твоего Духа здесь сегодня. Мы ожидаем, что Ты дашь нам сегодня взирать на славу Твою лицом к лицу, как в зеркале, и преобразиться в Твой образ. Мы ожидаем сегодня услышать Тебя, услышать Твой голос, услышать Твое откровение. Для каждого из нас, Господь, мы ожидаем услышать Твои мечты, Господь, о нас. Мы ожидаем услышать Твою волю, Господь, для нас. И мы говорим сегодня, воля Божья исполнись в нашей жизни. Воля Божья исполнись в наших семьях. Воля Божья исполнись в наших командах, в наших церквях. Воля Божья исполнись через нас на всяком месте, где бы мы ни были. И Царство Божие приди на всякое место. Через нас, через наши семьи, через наших родных и близких. Царство Божие приди через наши церкви и наполни города, наполни населенные пункты, так, чтобы никто не остался прежним во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец, что Ты слышишь нас и даешь нам просимое. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Возьми кого-то за руку. Отец, мы благословляем друг друга. Расширь сегодня сердца, расширь разум к пониманию Твоего Слова, Господь, так, чтобы никто не остался прежним. И мы не хотим быть слушателями забывчивыми, мы хотим быть исполнителями Твоего Слова. И просим сегодня, помоги нам, Господь, преобрази нас так, чтобы мы стали исполнителями Твоего Слова во имя Иисуса, чтобы то Слово, которое Ты обращаешь к нам, оно было в нашей жизни живо и действенно и производило ту работу, для которого Ты послал его во имя Иисуса Христа. Спасибо, Отец, что Ты услышал нас и даешь нам просимое. Аминь. Благословите друг друга, присаживайтесь. Сегодня очень важное время. И мы второй день с вами вместе разбираем, да? Мы второй день с вами вместе разбираем, к чему мы с вами призваны. И мы говорили, что очень важно к Слову Божьему относиться так же серьезно, как к Нему относится Бог. Потому что Он сказал, что Слово, которое Я даю, оно никогда не возвращается ко Мне тщетным. Правильно или нет? И мы должны понимать, что если мы принимаем Слово от Бога, как Слово от Бога, что произойдет? Оно не будет в нашей жизни тщетным или пустым, или напрасным. Почему? Потому что Слово, которое говорит Бог, за Него кто отвечает? За Него отвечает Бог. И если Бог отвечает за эти слова, значит, нам не нужно переживать, исполнится оно или не исполнится. Так или нет? Потому что ответственность за выполнение Божьего Слова лежит на ком? На Боге, да? Ответственность за исполнение обещания на ком лежит? На Боге лежит. Аминь. И в любом обетовании, которое есть, которое мы читаем с вами в Писании, есть ответственность, которая лежит на Боге, есть ответственность, которая лежит на ком? На нас с вами. И мы должны это очень четко понимать. То есть, что больной исцелился, есть ответственность Божья. И там написано, что ранами Иисуса мы исцелились. И, то есть, юридически, каждый человек сегодня пред Богом исцелен. Так или нет? Но есть ответственность наша. Мы должны прийти и дотянуться до этого человека, прикоснуться к нему рукой, сказать ему слово от Бога, чтобы юридически то, что было завоевано на Голгофском кресте, стало фактическим в этом мире. Аминь. То есть, когда мы с вами говорим, что мы теперь наполнены Богом, и наша жизнь сокрыта в Нем, что происходит? Мы стали ногами Божьими, то есть Бог через нас приходит к этим людям, мы стали Божьими руками, то есть теми руками, которых Бог касается, которыми Бог касается больных людей, допустим, или одержимых, так или нет? И мы стали кем? Божьим голосом на этой земле. Вы здесь вообще? Не обращайте на них внимания, потому что они бегают, что-то говорят. Если вы сейчас на них сосредоточитесь, вы пропустите важное. Как будто их нет. Итак, следующая тема. Четвертая тема наша с вами – власть верующего в исцелении. Мы должны понимать, что это на самом деле очень важно. И помните, в 1 Иоанна 3:8 написано: «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Так или нет? И когда мы читаем внимательно с вами Писание, читаем Новый Завет, читаем Колоссянам 2:15, там написано, что Христос отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Да? То есть, что произошло? В современном переводе написано, что Он провел все начальства и власти в победном шествии, в шествии победителя с крестом в руке. Да? И это место Писания, оно описывало победу в древнем мире, когда одно войско побеждало другое. И тех, кто проиграли, и заковывали в кандалы, снимали с них оружие. И они шли сзади, закованные в цепях, и войско победителей шло вперед. Куда? В столицу, где воинов-победителей чествовали. И вдоль улиц стояли множество людей, которые бросали цветы, может быть, венки, кричали. И что они кричали? Они кричали славу победителям. А сзади в цепях закованы шли побежденные. И вот что сделал Христос, когда Он умер и воскрес. Что произошло? Он поразил дьявола. Он провел его в победном шествии. И все, что делал дьявол, он имел власть, он имел силу на этой земле. Он потерял, потому что после своего воскресения в Евангелии от Матфея Иисус говорит в 28 главе: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Вы знаете, что до этого момента, до смерти и воскресения Христа, у Бога не было власти на земле. Ты скажешь, откуда это ты взял? А вы помните, когда Иисус был искушаем в пустыне? Дьявол возвел его на весьма высокую гору, да, показал ему все царства мира во мгновение времени. И он говорит: «Все это я отдам тебе, если ты поклонишься, потому что я имею власть, потому что это все мое, оно все предано мне». Откуда дьявол взял эту власть? А ему отдал человек. Когда Адам и Ева согрешили, они потеряли ту власть, которую Бог дал им на земле. Но Христос, победив дьявола, вернул эту власть. И с того момента, как Христос воскрес, Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть теперь у дьявола власти нет. Власть, одно из определений слова «власть» – это заранее данные полномочия. Полномочия действовать определенным образом в определенных обстоятельствах до того, как ты пришел туда. До того, как эти обстоятельства произошли, у тебя есть право действовать. Аминь. Итак, триумф Иисуса Христа стал нашим триумфом. И мы, когда мы говорим, что, ну и что, что Христос победил. Ну, если Христос победил, а мы тело церковь, правильно, мы тело Христа, значит, мы вошли в ту победу, которую Иисус совершил. Аминь. И мы должны с вами помнить, что если дьявол сегодня что-то продолжает делать, он делает это незаконно, он делает это противозаконно. У него право, у него власть, у него разрешение творить беззаконие на этой земле нет. У него нет разрешения творить беззаконие в твоей жизни. У него нет разрешения творить беззаконие в твоей семье или в твоем городе. Потому что он это право потерял, когда Христос умер и воскрес из мертвых. Аминь. Но что тогда происходит? Если мы скажем, и что теперь, дьявол бездействует? Нет, он не бездействует. Так, глядя на то, что происходит в этом мире, мы понимаем, что он продолжает творить беззаконие. И ты скажешь, и в чем же тогда тут дело? Подскажите мне, вот преступник, который забегает в банк, чтобы ограбить этот банк, он вбегает с пистолетом, у него есть право, у него есть разрешение грабить банк? Нет, то есть власти грабить банк или права у него нет. Но что у него есть? У него есть сила, у него есть оружие, так? Дьявол не имеет права, не имеет власти, но пользуется той силой, которая у него есть. Да? И мы с вами это видим. Но разрешения или права действовать у него нет. И если вы по-прежнему думаете, что вот там дьявол пришел, он разрушает мою жизнь, знаете, что я вам скажу? Он не имеет никакого права. Ты скажешь, ну я же поступил неправильно. Ну и что? Ты же поступил неправильно, не против дьявола. Если ты поступил неправильно, ты, может, против какого-то человека поступил неправильно. Или против Господа. Дьявол-то вообще здесь при чем? Представляете, приходит преступник кому-то в дом и говорит, теперь это мой дом, это моя квартира там, или моя теперь это жена, или это мой муж теперь будет, это будут мои деньги, мой счет в банке, моя машина. Ты скажешь, на каком основании? Он говорит, а вот ты там неправильно дорогу перешел, или кого-то там обозвал, или что-то ты украл. Ты скажешь, а ты-то здесь при чем вообще? Если я обманул, то не тебя. Так или нет? Если я поступил неправильно, я и буду разбираться с тем, против кого я неправильно поступил. И дьявол здесь, или этот человек вообще ни при чем. Вы понимаете, что если у вас нет возможности самим прогнать этого преступника, вы вызываете полицию, пусть они с ним разбираются. Аминь или нет? Аминь. Так вот, дьявол был преступником от начала. Он сам преступник, и он не имеет права приходить в вашу жизнь. Мы должны это помнить. Он не имеет права приносить в вашу жизнь или в жизнь людей, которым вы служите, ни болезнь, ни немощь, ни проклятие. Ты скажешь, а как же написано, не давайте место дьяволу. А вы читали, что там написано? Гневаясь, не согрешайте, да? Говорите правильные слова. То есть, как люди дают место дьяволу? Когда они начинают не то говорить, не так поступать, они теряют мир Божий, они теряют дерзновение, они думают, ну теперь я дал место дьяволу. И они, то, что они думают, что они дали место дьяволу, они дали место дьяволу. То, что они сказали плохого, что произошло? Они дали своими словами место дьяволу. Когда они начали говорить не Божьи слова, они начали говорить те слова, которые дьявол им напел. Вы здесь? Итак, на основании того, что написано в Библии, что Бог, Он победил сатану, что мы теперь во Христе Иисусе, у нас с вами есть власть. И если вы будете читать 1 Евангелие от Иоанна 1:12, там написано верующим в Него, помните про детей, дал власть, что? Быть детьми Божьими. То есть дал право пользоваться Божьими привилегиями. И вы знаете, власть мы не завоевали. Мы не завоевали ее добрыми делами, хорошими поступками, тем, что мы ходим в церковь. Мы в нее родились. Да? То есть, когда мы стали христианами, мы приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Он, написано в Ефесянах, посажен превыше всякого начальства и власти и силы господства. А поскольку мы с вами церковь, поскольку мы с вами тело Христово, да? То есть Иисус глава, а мы тело. Если глава посажена превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, то и тело. Представляете, полицейский, да, идет по улице, и у него голова имеет власть, а тело не имеет. Ты скажешь, вот твоя голова имеет власть, а вот твое тело не имеет. Ну, это же абсурд, правильно или нет? То есть, если глава имеет власть, то и тело имеет власть автоматически, потому что голова и тело, как правило, это одно. Если это два разных, тогда уже жизни там нет, и из них никто не имеет власти и права. Да, почему? Потому что он уже умер. Аминь. Итак, Бог поместил нас во Христа Иисуса, котором мы имеем искупление. Это Ефесянам 1:7, можете записать себе. И что еще? Бог видит нас во Христе Иисусе, так или нет? То есть это Он сказал, что Бог посадил нас во Христе Иисусе, да? Это Ефесянам 2 глава, 5-6 стих, или 6-7, там написано, что Бог воскресил нас и посадил с Ним во Христе Иисусе. Где? На небесах. Если Христос посажен на небесах, то и мы во Христе посажены на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства. Так или нет? Вы знаете, что происходит? В согласии, когда мы принимаем тот факт, что сделал для нас Господь, когда мы согласны с этим, мы начинаем думать, как Он. Начинаем говорить, как Он. Начинаем молиться, как Он. Начинаем действовать, что как Он. Аминь. И в Марка 9:23 написано, все возможно верующему. И когда мы знаем, что являемся тем, кем называет нас Христос, мы начинаем действовать в соответствии с тем, что Христос сказал. Но вы поймите, как мы говорили в первый день, что если мы не принимаем Слово Божие за авторитет, что оно на самом деле говорит то, о чем оно говорит, если мы ставим под сомнение Божье Слово, тогда мы не сможем действовать на основании этого Слова. Если у вас с вами, если у вас есть завещание, по этому завещанию вы являетесь владельцем, допустим, дома, но вы скажете, я в это не верю, это все ерунда, то вы не сможете воспользоваться этим домом. Это завещание у вас будет, но пользоваться вы этим домом не сможете, потому что вы сказали, это все ерунда. А если вы еще скажете, да, ерунда, и разорвете, выкинете, допустим. Кому от этого будет лучше? Никому, этот дом будет пустовать, но в лучшем случае. А в худшем, какой-нибудь из дальних ваших родственников скажет, ну, если он ему не нужен, значит, он нужен мне. И там будет жить кто-то другой. Если вы не воспользуетесь обетованием, которое дано вам Богом, тогда против вас воспользуется дьявол. Аминь. Итак, что мы с вами помним? Вы помните Евангелие от Иоанна, 12 глава. Хочу, чтобы мы посмотрели с вами. Там написано, если пшеничное зерно, павшее в землю, не умрет, 24 стих, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. А о ком это говорил Христос? Он говорил о себе, что он будет то пшеничное зерно, которое будет посеяно, так или нет? Я просто вам напоминаю. И когда мы с вами сеем что-то, мы сеем для чего? Чтобы чтобы это зерно принесло результат, принесло плод, так или нет? И представьте, вы посадили пшеницу, зернышко к зернышку, и вы ожидаете, что вырастет колос, и в этом колосе будет еще одно зернышко. Нет? Одно зернышко? Не одно, много, несколько десятков, правильно? И второй момент, который нам нужно помнить, не просто несколько десятков, но вырастет много точно таких же, один в один, как то, которое посеяли. Вы здесь. И когда мы говорим, что Отец Небесный посеял Иисуса Христа, посеял это пшеничное зерно, Он что ожидает? Он ожидает посеять еще одно? Нет. Он ожидает пожать много, но не просто много. Много точно таких же, один в один, как то, которое Он посеял. И когда ты думаешь, а что же Бог думает, глядя на меня, а Он думает, глядя на тебя, что ты будешь таким же, как Христос. Если Он посеял Христа, чтобы ты сегодня спасся и вырос, ты должен вырасти во Христа Иисуса. И нет другого стандарта, на который тебе нужно быть похожим на этой земле. Ни апостол Петр, ни апостол Павел, ни какой-то пророк. Иисус Христос. Вот какой стандарт мы читаем с вами в Библии. Об этом апостол Павел говорит в каждом послании. Он говорит, Бог предназначил вам быть подобными образу Сына Своего. Он говорит, совлекитесь ветхого человека, облекитесь нового, созданного по кому? По апостолу Павлу, по пророку Иоанну или по кому? по Богу созданного. Так или нет? Вы читали это вообще в Евангелии, в посланиях? А Христос говорит, никого вообще не называйте учителем. Один у вас учитель кто? Христос. И потом он говорит, для ученика достаточно, для него довольно, чтобы он был как кто? Как учитель. Представь тебе, Иисус говорит, если я твой учитель, то твоя цель быть как я. И никак не меньше. Вы здесь, дорогие? Аминь. Итак, мы с вами говорили, 1 Коринфянам 6:17, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. То есть с того момента, как мы обратились к Богу, как мы пережили крещение водой, крещение Святым Духом, мы стали с Богом одно. И теперь все, что есть в Боге, оно есть в нас с вами. Аминь. Теперь мы уже представители кого? Не сами себя. Мы представители Иисуса Христа. И когда мы с вами идем, Христос через нас идет. Потому что нет такого мгновения в нашей жизни, когда бы мы были без Бога. Так или нет? И когда мы наполняемся Божьим Словом и начинаем принимать во внимание, начинаем верить в то, что написано в Библии, что происходит, мы начинаем думать, говорить, действовать, как там написано. Вы здесь вообще? Ну и молодцы. Итак, что написано об Иисусе Христе? Бог явился во плоти. Так или нет? Читали? И оправдал себя в духе. Это 1 Тимофею 3:16, по-моему, можете записать себе. Бог явился во плоти. В какой плоти? Или в теле? Он о чем говорил? Он говорил об Иисусе Христе. То есть было пророчество, да, и Бог говорил, что вот Он придет. И Он пришел, вот Иисус родился от Духа и родился от кого? От Девы Марии. Так или нет? И знаете, теперь мы посмотрим на себя. Иисус говорит, рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть Дух. И когда мы смотрим теперь на себя, чтобы нам родиться на эту землю, мы родились от кого? От мамы. Прямо как Христос, так или нет? А чтобы нам родиться в Царство Небесное, мы от кого родились? От Духа Святого. Иисус от кого родился? В Царство Небесное. От Духа Святого. А на эту землю родился от кого? От мамы. И ты точно так же. Мы идем по Его следам. Прямо один в один. Аминь. И что происходит, когда мы понимаем, что теперь Бог хочет, чтобы Бог проявился через нас, как Он проявился через Иисуса Христа. Ты скажешь, а зачем вообще это все нужно? А ты понимаешь, что вот почему дьявол атаковал Адама и Еву? Потому что он понимал, что в сердце Адама и Евы кто жил? Господь жил, так или нет? И был единственный, кому они поклонялись, это Господу. А дьявол-то был выгнан с неба за что? За то, что он хотел сесть на престоле Божьем. Почему он атаковал человека? Потому что он понимал, что если ему не удалось сесть на престоле Божьем на небесах, по крайней мере, он может посидеть на престоле Божьем где? На земле, в человеке, в его сердце. Поэтому он и стремился, и стремится по сей день завоевать чье-то сердце обманом, чтобы там, где в том месте, где должен сидеть Господь, сесть самому, то есть дьявол хочет сидеть на престоле твоего сердца, на престоле сердца каждого человека, что и происходит там в этом мире. Но мы-то не должны ему позволить, чтобы дьявол опять сел там, где должен сидеть Господь. Аминь. Итак, Бог явился во плоти. Вы знаете, что Он не был философом, Он был истиной и есть, является истиной. Кто-то говорит, Христос был. Парень говорил своему преподавателю, которая говорила им о Христе, проповедовала, что вы все говорите о Христе, о христианстве, это же все история, это же все прошлое. И тогда эта женщина-преподаватель сказала, молодой человек, к истории относятся мертвые, а Христос живой. Он к истории не относится, он вне истории, он вне времени, вы понимаете? Он вне всех событий, потому что он все это создал. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не просто к истории отнесся, к истории отнеслось то событие, когда он умер, и, да? Но он и воскрес, он не мертвый. Аминь. Вы здесь? Я чуть-чуть так громко говорю, но я вас предупреждал, что когда я начинаю говорить, надо как бы этот... Если вы чуть-чуть будете сдвигаться постепенно и окажетесь плотненько у той стены, не переживайте вместе со стульями. То есть все идет по плану, по-другому. Аминь. Он не спешил, он не боялся, он не показывал слабости, он не колебался, он всегда был готов, был уверен. Ты говоришь, а зачем ты это читаешь? Да потому что это тебе написано. Вообще-то. Это ты у нас теперь являешь истину, ты приносишь новую жизнь, ты теперь свет миру, ты теперь знаешь то, что знает Господь, ты теперь никуда не спешишь, ты теперь ничего не боишься, ты теперь не являешь никакой слабости, ты теперь не из колеблющихся, ты теперь всегда готов, ты всегда уверен, ты говоришь и делаешь, и это одно. Правильно? У тебя теперь нет чувства греха и нужды в прощении, или не так? Все так, о тебе же написано. Ты теперь не нуждаешься в каком-то совете от земных, от мирских людей. Алло. Аминь. Ты знаешь, для чего ты пришел. Ты знаешь, откуда ты пришел. Ты знаешь, кто ты знаешь, кто твой отец. Ты знаешь небеса. Ты знаешь, куда идешь. Ты знаешь, что в человеке. Ты знаешь дьявола. Ты не имеешь никакой нужды, потому что все нужды твои восполнены Богом. И у тебя нет никаких ограничений. Ты скажешь, и что это ты прочитал? Да ты же во Христе Иисусе. И теперь это уже не ты живешь, а Он живет. И все качества, которые были Его, стали твоими. Но знаете, в чем проблема? Если ты так не думаешь, тогда ты проиграл. Тогда ты проиграл. Тогда дьявол, он тебе что-то там внушил, и ты уже стал противником Бога. Но Библия, ты говоришь, что мы теперь сотворены во Христе, мы теперь новое творение. Все древнее это прошло? Или нет? Ты скажешь, ну не все. Да ты врешь. А Библия говорит, прошло. А ты говоришь, не, не прошло. Значит, ты нагреб его где-то опять. Ты что, помоешь на ведро, чтобы тебе сгребать весь мусор этого мира? Нет ведь? Аминь. Итак, что еще мы можем сказать? Теперь Христос живет в нас, Галатам 2.20. Он верою вселился в наши сердца, Ефесянам 3.17. Христос в нас, упование славы, Колоссянам 3.4. От Него и мы во Христе Иисусе, 1 Коринфянам 1.30. Иисус Христос в вас, 2 Коринфянам 3.13.5. Это разве не факты, о которых говорит Библия, а? Когда христиане начинают понимать свой статус во Христе, тогда они дают возможность Богу действовать через них и начинают жить в чудесах, в которых жил Христос. Итак, есть причины болезни. Вы знаете или нет? Мы с вами поговорили о власти, которую дал нам Христос, о победе, которую Христос совершил, о том, что дьявол на самом деле не имеет никакого права действовать, так или нет? И теперь смотрим, есть причина. Одна из причин – это грех. Мы должны об этом помнить. И этот грех – тот грех, которым согрешил Адам и Ева. Правильно или нет? То есть причина была непослушание человека. Аминь. То есть и результатом непослушания Адама и Евы в жизнь человека, в его душу вначале, он получил страх, потом один брат убивает другого. То есть сразу после грехопадения изменения претерпели образ мыслей. Претерпел. Так или нет? То есть страх пришел. Где? В мыслях. И вокруг не было врагов, они уже испугались. Мысль. Правильно или нет? Потом пришла мысль. Один брат круче другого, надо его убить. мысль пришла опять, понимаете? То есть болеть стали эмоции, болеть стали чувства, болеть стала воля человека. То есть его душа сразу получила мощнейший удар, от которого человек уже не выдержал, он уже не оправился. И как результат, как следствие, за тем, что душа потерпела поражение, поражение начало терпеть тело. И поэтому, если вы не обуздываете свой разум, если вы не обуздываете свои мысли и свои слова, телу вообще трудно исцелиться. Если ваши слова и мысли не соответствуют Писанию, тело не может идти за этим, значит и все, что происходит в теле, не будет соответствовать Писанию. Потому что ведущее звено – это не душа. Ведущее звено – это дух человека, созданный по образу и подобию Божьему. Душа должна подчиниться духу и подчиниться слову, и тогда тело подчиняется душе. А если душа бунтует и не подчиняется слову, то и тело выходит из-под контроля. Итак, грех – причина болезни, да? Но мы с вами знаем, что когда Христос умирал на кресте, перед этим его тело было истерзано. И в одном стихе написано, что он взял на себя наши грехи и взял на себя наши болезни. В одном стихе, одним действием, он искупил нас от греха и исцелил нас от болезни. То есть, с того момента, как ты стал христианином, больше нет последствий греха, как болезнь в вашем теле. Вот о чем говорит Библия. Если вы сегодня верите от всего сердца, что Бог простил ваши грехи, вы верите в это? В этом же самом стихе написано, что Бог исцелил ваши болезни. Вы понимаете? И Бог не разделил это. И мы должны об этом понимать. Потом, следующая причина болезни – это демоны. Мы должны с вами понимать это. И мы потом с вами прочитаем много мест Писания, где об этом говорится. И Тил Осборн говорил очень интересную вещь. Один служитель сказал об Осборне: «Доктор Осборн, сегодняшняя проповедь помогла мне больше, чем все, что я когда-либо слышал о вере и о божественном исцелении. Зная, что болезнь является демонической атакой на наши тела, а не Божьим благословением, я готов противостоять делам дьявола». Вы понимаете, что болезнь – это не благословение. Если мы с вами еще по-прежнему думаем, что Бог наказывает вас болезнью, эта мысль не соответствует Писанию. Я читаю в Библии, что Христос, наоборот, взял на себя наши болезни и наши немощи. И представьте, Он заплатил, чтобы мы были здоровы, и идет против своей платы и дает нам болезнь. Это ложь от дьявола. Бог не испытывает людей и не дает людям болезнь. Потому что Он заплатил за то, чтобы человек не болел. У Бога много других путей, как нам помочь дисциплинировать нашу жизнь. Но не через наказание каким-то злом. Вы понимаете? И мы с вами понимаем, что если в Боге нет зла, а болезнь – это зло для тела, значит, это зло пришло не от Бога, а только есть еще один, кто может такие вещи делать – это дьявол. Так или нет? То есть любая болезнь, которая пришла в твое тело, это не произведение Божие в твоей жизни. Это беззаконие сатаны. Если, конечно, это не причина, не травма, допустим, какая-то, да? Если это травма, то это тоже решается достаточно просто. Аминь. Итак, в болезни есть биологический источник. И смотрите, каждая болезнь, ученые сегодня это доказали. Мы с вами сегодня о чем говорим? Как нам с вами быть здоровыми и как мы можем послужить другим людям. Так или нет? Поэтому мы с вами какие-то вещи разбираем досконально, вот так вот подробно. Итак, люди говорят, что причина болезни в теле человека очень часто какая-то инфекция, какая-то бактерия, какой-то вирус. Да? А что это такое? Это микроорганизм. Аминь или нет? То есть это живая душа по-другому. Это какое-то тело, которое имеет дух. Каждый организм имеет дух, то есть жизнь в нем. Так или нет? То есть мы с вами читаем, что тело без духа будет мертво. И если это какая-то бактерия или какая-то инфекция, это вирус, и это организм, значит в нем есть какой-то дух, который поддерживает его жизнь. Потому что по-другому бы в нем жизни не было. Вы здесь вообще? А если мы понимаем с вами, что вот эта инфекция или эта болезнь, это бактерия, это то, что приносит вред, это то, что разрушает организм, значит, дух, который поддерживает жизнь в этой инфекции, это демон. Правильно или нет? Это она не сама по себе, она не может жить сама по себе без духа. Значит, это демон. Потому что мы с вами разобрались, что Бог болезни не дает. Так? И знаете, что написано? Иакова 2:26. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. То есть я как бы подтверждение того, еще раз напоминаю, что жизнь в этой клетке болезнетворной поддерживается каким-то духом. Аминь. И до тех пор, пока эта жизнь или этот дух пребывает в теле, тело продолжает жить. То есть до тех пор, пока этот демон поддерживает силу в этой инфекции, этой бактерии, этого вируса, она будет жить. Так или нет? И вы знаете, что ученые сегодня говорят, что многие болезни возбуждены каким-то вирусом или инфекцией, или какой-то бактерией. Многие болезни в теле человека. И о чем нам с вами стоит здесь задуматься? А Иисус нам сказал, и Марка, Евангелие от Марка, 16 глава, что будет знамение сопровождать верующих людей, и самое первое знамение, именем моим будете изгонять бесов. Если мы понимаем, что болезнь поддерживается в теле каким-то демоном, то есть силу жизни этой болезни поддерживает какой-то дух, демон, значит, надо его прогнать. Именем Иисуса изгнать его. И что получится? Если дух, который поддерживает жизнь этой болезни, уйдет, то эта болезнь жизни не будет. Она не будет жить в этом теле больше. Потому что без тела, без духа, это тело болезни просто умрет. Аминь или не аминь? То есть, как только мы приказываем злому духу, который держал эту болезнь в силе, в теле, приказываем ему уйти именем Иисуса, он уходит. И дальше что происходит? Когда тело умирает, дух вышел из тела человека, что происходит? Тело разлагается, так или нет? Так вот, как только мы приказали демону этой болезни уйти, что произойдет? Эта болезнь умрет в теле, и оно разложится, и выйдет через то, что должно выйти, тело очистит само себя дальше. И это вопрос какого-то времени, когда эта болезнь уйдет из тела. Потому что дух, который ее поддерживал, он ушел, его прогнали. Аминь? Это важно для вас? Потом следующий момент. Сейчас мы можем понять место Писания. Привели к Иисусу многих бесноватых. Помните, Матфея 8:16. И он изгнал что? Духов словом и исцелил всех больных. То есть он сначала приказал демонам уйти, и потом исцелил всех больных. Потому что тех людей, которых к нему привели, они болели из-за тех демонов, которые пришли в их жизнь или в их тело. Да или нет? Потом, это же самое подтверждено Деяния 10:38. Там написано, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И что Он делал? Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. И там написано, что люди болели, болели, да, вот Он исцелял болезни, потому что люди были атакованы демонами болезни, а Он их освободил. Вы читаете? Это в Библии написано. Это не высосано из пальца. Аминь. Итак, что происходит? Мы можем с вами посмотреть еще. Исцеление через освобождение. Сгорбленная женщина, помните, Луки 13:11. Написано, эту дочь Авраамову, которую связал сатана уже 18 лет, не надлежало ли освободить в день субботний? Вы представляете, там написано, что эта женщина была сгорблена, потому что демон согнул ее. Аминь. Потом, слепой и немой человек, Матфея 12:22, написано, когда бес был изгнан, слепой и глухой стал видеть и слышать. Потом мы служили однажды в Киргизии, там была женщина, одержимая демонами с 7 лет. И уже была в достаточно преклонном возрасте. Когда она получила освобождение от демонов, у нее глаз был слепой, глаз стал видеть. Вы понимаете, когда она получила освобождение от демонов, она стала видеть обоими глазами. Потом немой человек, Матфея 9:32-33. Потом глухой мальчик, Марка 9:25. Потом нечистота, Марка 1 глава 23-25 стих. Луки 4:35, там Иисус приказал духу нечистому выйти, да, и люди исцелились. Горячка, теща Петра лежала в горячке, подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Марка 1:30-31, Луки 4:39. Мы должны помнить одну вещь. Несмотря на то, что наши владения были освобождены от врага, несмотря на то, что власть сатаны была разрушена Христом, несмотря на то, что у дьявола была отнята всякая сила господствовать в нашей жизни, мы по-прежнему сталкиваемся с множеством бесов, продолжающих оказывать сопротивление. Они пытаются отнять нашу свободу и нашу победу. Они пытаются переключить нас с Божьих ценностей, с Божьих целей, куда? На земные. Потому помните, Иисус говорит, смотрите, чтобы сердца ваши не отягчились, помните, да, объедением, пьянством, какими-то заботами. И этот день не застал вас врасплох. А знаете, что такое отягчились? Вот если бы вам каждому сейчас выдали по рюкзаку, в котором был бы песок речной по 30 килограмм, думаю, многие устали бы быстро. Вот это называется отягчились. И он говорит, когда человек начинает жить земными заботами, он устает, и у него нет даже сил читать Библию, нет сил молиться, нет сил кому-то служить. И дьявол старается сделать все, чтобы вам было не до Бога, чтобы вам было не до Слова Божьего, чтобы вам было не до служения людям. Алло, вы здесь? Аминь. И знаете, чем дьявол пользуется? Дьявол пользуется тем, что христиане не знают о той власти, которую дал им Бог, или не относятся серьезно к тому слову, и говорят, ну, если пастор может, ну, я-то вообще кто? А там написано, каждого верующего будут сопровождать знамения. Каждого верующего. Если вы верующий, слово верующий – это глагол. Это что? Делающий. Если человек говорит, что у него есть вера, он ни о чем не говорит. Если человек говорит, что он верит, верит, что-то делает. И знак того, что человек верит, есть дела веры. Аминь. И мы знаем, что наш враг – дьявол. Мы не сражаемся против людей. Аминь. Но дьявол старается сделать все, чтобы нас с вами остановить. Он ничего не может сделать с тем, что сделал Христос на кресте, с той победой, которую одержал Христос, поразив грехи, проклятия, болезни, нищету, поражения. И потому он старается кого атаковать? Человека, которого, потому что этот человек представляет Бога сегодня на земле. Мы его уста, мы его слова, да, мы его руки, мы его ноги. Если дьявол нас остановил, он остановил Бога. И через нас Бог уже не действует, не потому что он слаб, а потому что мы переключились на что-то другое. Аминь. В Библии написано, помните, Иоанна 10:10, враг пришел для чего? Украсть, убить и погубить. Иисус говорит, а я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Аминь. Итак, у нас есть служение со властью. И мы должны с вами понимать, что власть должна быть применяема. Если она не применяется, значит что? Значит, она бесполезна. Вы здесь вообще? Значит, она бесполезна. Иисус везде проявлял эту власть. Как? Он проповедовал Евангелие, он исцелял больных, он изгонял бесов, он воскрешал мертвых. И он сказал, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. Это повеление, да? И больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Он говорит, ребята, я пошел, вместо себя я оставляю вам Святого Духа, вам надо доделать мое дело. А ты скажешь, ты что это, он на меня все сбросил? Он не сбросил, он оказал тебе честь. Представьте, сам Бог делал это дело, и теперь говорит, я вообще доверяю вам, и я знаю точно, у вас получится. И никаких вариантов по других не должно быть. Если Бог сказал, что у тебя получится, значит, у тебя получится. И кто ты такой, что говоришь, что ты не можешь, если Он сказал, что ты можешь? Ты кто такой вообще? Ты поставил себя выше Бога, что ли? Алло. Помните историю? Мужик звонит по телефону. Алло, это база? Да. Я по поводу сарайки. Вы не туда попали. Это ракетная база. Нет, это вы не туда попали. Вы понимаете, что так не должно быть? Если мы попадаем, то туда. И Бог попал туда, когда Он сказал тебе, что ты во Христе Иисусе можешь творить Его дела. Он туда попал, когда заплатил за тебя своей жизнью. Именно за тебя, вы понимаете? Он туда попал, когда ты услышал Евангелие и спасся, и сегодня ты верующий. Он мимо не стреляет. Он туда попал, когда Он поставил тебя служителем. И на том месте, в котором ты стоишь, это место предназначено было тебе Богом от создания мира. Он попадает всегда туда. Теперь твоя задача попасть туда, куда надо. Аминь. Перерыв. 10 минут.